Наконец, однажды вечером стесняющийся Аталай угостил меня вином. Мы разговорились, и я выяснил, что зовут его Удин, и живет он в самой дальней деревне Наньшане. У него была очень большая семья. Один из дядьев был полковником юньнаньской армии и время от времени посылал им деньги и подарки. Вскоре я познакомился через него со множеством других Аталаев. Он и его друзья, иногда вместе с женами, останавливались у меня в доме. Их немало привлекали мои медицинские возможности, которыми они часто пользовались. Удзин и его друзья любили музыку и часто танцевали под западные пластинки, подыгрывая граммофону на своих флейтах и дудках. Я всегда сочувствовал женщинам от Толаев, которые таскали на спине тяжелые корзины с провизией и вином, пока их мужчины красовали на лошадях. Как-то раз я спросил женщину, только что взгромоздившую себе на спину такую корзину: «Мадам, отчего же вам приходится нести тяжелый груз, тогда как мужчина из вашего племени едет домой верхом почти с пустыми руками?» Обернувшись ко мне, она ответила: «Какой женщине понравится ночевать с усталым мужем?» Меня всегда поражали огромное количество вина, которые женщины из вечерни уносили к себе в деревне. Однажды я сказал об этом Аталайке. «Ах!» — вздохнула она. «Мужчинам нужно угождать. Сколько бы ни было у женщины денег и власти, без мужа она никто». За сотни лет пешеходы изрядно стерли каменные плиты рыночной площади и брусчатку на главной улице, отполировав до блеска. Бедные тибетцы в сапогах на мягкой подошве из необработанной кожи скользили по ним, словно корова на льду. Попытки идти побыстрее неизменно увенчивались тем, что тибетец падал ногами кверху. Глядя на несчастного, вестринг покатывался со смеху, хлопал в ладоши. Падал ли с лошади всадник, сталкивали в канаву прохожего, ронял ли хозяйка на камни полную корзину яиц. Первым порывом окружающих было расхохотаться. Меня всегда поражала местная привычка смеяться над несчастьем другого, однако за кажущимся злорадством скрывалась искренняя добродушие. И отсмеявшись, люди тут же спешили помогать бедняке. Надо сказать, веселыми были далеко не все уличные происшествия. Однажды, отправившись к соседке госпожи Ян покупать спички, я увидел в углу ее лавки человека, на первый взгляд похожего на тибетца из каких-нибудь отдаленных мест, возможно, из Сен-Чана. Забившись в угол, он с ужасом смотрел на меня, дрожа всем телом. Раздался предостерегающий девичий оклик. Когда я потянулся за спичками через прилавок, мужчина с пронзительным воплем бросился на меня, замахнувшись кинжалом. Я избежал серьезной раны только благодаря молниеносной реакции девушек, тоже схвативших незнакомца. Он никогда в жизни не видел европейца и решил, что я воплощение злокозненного идама. В лавках по соседству с госпожой Ян дежурили бойкие девушки, которые помогали матерям или замужним сестрам вести торговлю, и заодно выступали совершенно самостоятельно в роли менял. В перерывах между делом они сидели на ступеньках и вязали свитеры из яркой шерсти или вышивали разноцветными шелками 7 звезд, которыми украшают свою одежду все женщины Наси. Замужние, незамужние. Они вышивают на национальном кожухе из овчины, а точнее небольшой накидки, которая защищает спину женщин от вечно висящей на ней корзин. Накидку надевают с овчиной внутрь, а снаружи к ней пришита широкая полоса из темной синей шерсти, идущая от плеча к плечу. Вышиты на ней изящные звезды, на самом деле кружки, имеют около 5 сантиметров в диаметре. В прежние времена женщины вышивали 2 кружка побольше, символизировавших солнце и луну, но теперь этот рисунок вышел из обихода. Девушки отличались беззаботным, озорным и вечно веселым нравом, иногда даже устраивали разные шалости. Однако в глубине души они были добрыми, а кроме того обладали выдающимся деловым чутьем. Одна группка, в которую входило 8, кажется, девушек, образовывала своего рода клуб. Они постоянно сидели вместе, обсуждая всех и вся. Самая юная из них была Адзоуся, ей было около 16 лет. Это была симпатичная, очень светлокожая и проказливая создание. Ее кузине Анися было около 20. У нее было округлое, почти совершенно белое лицо, золотистые волосы и зеленые глаза. Весьма искушенная в житейских делах, о городе и горожанах она знала, казалось, все. Их подружками были темноволосые полногрудые А.С.Х., девушка с большими сверкающими глазами, а также крепко сбитые, с грубоватыми чертами А.Гуа и мягкая Лидя. С другими девушками я был почти не знаком, но меня всегда восхищала красота одной из них по имени Фейдоуся. Она возвышалась над прилавком с пряностями на рынке. Она уже успела выйти замуж, и в головном уборе, который носят все замужние женщины, круглой черной митре, выглядела в точности как царица Нефертити. Я показал ей фотографию бюста знаменитой древней правительницы Египта, и она сама признала, что сходство необычайное. В ту же компанию могла бы входить и брачного возраста дочь госпожи Ян, а Фоуся, но она была настолько занята, помогая матери по хозяйству, что у нее не хватало времени на девичьи сплетни и шалости. Эта недружелюбная девушка с землистым лицом постоянно кричала на клиентов лавки. Думаю, мое присутствие было ей не по нраву. Общались мы всегда корректно, но со скрытой враждебностью. Когда она слишком расходилась, я напоминал ей, что девушки с таким характером с трудом находят себе мужей. Обычно это ее на некоторое время усмиряло. Увидев, что я иду, госпожа Ян, Адзоуся и Анися каждый раз приходили выпрашивать у меня угощение, чашку сладкого индю. Потом к ней присоединялись другие девушки, и мне не хотелось обижать их отказом. В конце концов, походы в лавку стали довольно ощутимо облегчать мой кошелек. — Послушай, Адзоуся, — сказал я однажды, — я не могу каждый день всех вас угощать. — Но вы же богатый, — ответила она и надула губы. — Вовсе нет, — возразил я, — и ходить сюда мне скоро станет не по карману. Тут подошла Анися. — Давайте уговор, — предложила она. — Будем угощать друг друга по очереди. То вы нас, то мы вас. Мы договорились, но ничего из этого толком не вышло, так что я пообещал девушкам угощать их вином только по субботам. Но и новый уговор соблюсти было нелегко. Когда я радовался каким-нибудь хорошим новостям, я всегда приглашал девушек разделить со мной чашку-другую. Бабушка Агуа, возвращавшаяся по вечерам с рынка, была весьма польщена тем, что я угощал вином и ее. В свои 85 она была еще весьма крепкой, здоровой старушкой и в благодарность всегда дарила мне персик или яблоко. Как и все девушки и женщины народа Наси, Адзоуся и Анися держались очень свободно, их прямодушие временами граничило с грубостью. Они были прекрасно осведомлены обо всех местных скандалах и пересказывали их мне с таким удовольствием и энтузиазмом, что даже я, человек закаленный, волей-неволей краснел. Вскоре они взялись за мои визиты в лавку госпожи Ли. — Мы все поняли, вы в нее влюблены. Торжествующе сообщили они мне в один прекрасный день. — Берегитесь, у нее очень ревнивый муж. Предостерегли меня. Глупую шутку вскоре подхватил весь город. И некоторые знакомые стали заговорщически подмигивать мне, когда я сообщал, что иду выпить вина у госпожи Ли. Ни Адзоуся, ни Анися не могли поверить, что я не женат. Я все еще ищу себе жену, — шутливо заверял я их. — Адзоуся, может, выйдешь за меня? — спросил я ее однажды. — Тьфу! — сплюнула она. — Лучше быть рабыней у молодого парня, чем любимой игрушкой у старика. — Неужели я и правда такой старый и уродливый? — не отступался я. — Конечно. С вашей лысиной и очками вы выглядите на все 80. — жестко парировала она. — А что скажет Анися? — продолжал я. — Ей уже подобрали мужа. Скоро они поженятся, — по секрету сообщила мне девушка. И в самом деле через несколько недель Анися куда-то пропала, и только намного позднее я как-то раз мельком увидел ее в наряде замужней женщины. Вид у нее был очень несчастный, но очень похудел. Спустя месяц я снова стал регулярно видеть ее на прежнем месте у моста. — Что случилось? — спросил я у Адзоуся. — Я вам расскажу, — ответила она, — только не говорите ей, что вы знаете, — шептала мне на ухо. — Анися разводится. Я удивился. Через неделю-две мой приятель Ухань, который тоже был знаком с девушками, рассказал мне, что дело о разводе слушали в суде. — Почему вы хотите развестись с своим мужем? — спросил судья. Анися смело вышла вперед и сказала. — Ваша честь, мой муж совсем ребенок, И к тому же времени, как он вырастет, я успею состариться, я не могу столько ждать. Поскольку она была в известной степени права, судья немедленно принял решение в ее пользу. Спустившись с возвышения, он подошел к девушке и, по словам Ухани, сказал: «Анися, я всю жизнь хотел встретить такую женщину, как вы. Я вдовец, выходите за меня замуж». Свадьбу сыграли через 2 недели, и на этот раз Анися покинула наш маленький кружок навсегда. Иногда нам доводилось ее видеть. Теперь уже в облике богато одетой молодой женщины, жены судьи, она здоровалась со старыми друзьями, проходя по рынку. После 6 вечера люди постепенно расходились с рынка, и все магазины закрывали ставни. Прилавки снова складывали друг на друга, улицы пустели, наступало время ужина. Только после 8 главная улица начинала снова наполняться людьми, и магазины опять открывались. Где-то зажигались обычные масляные лампы, мерцавшие красноватым огнем, где-то горели керосиновые или карбидные фонари. Горожане прогуливались при свете расставленных вдоль улицы сосновых факелов, лузгая подсолнечные или тыквенные семечки. В яркие лунные вечера улица была запружена народом. Разодетые и разукрашенные незамужние девушки, которых здесь называли пандиней, гуляли рука об руку по 4-5, целиком перегораживая улицу. Они расхаживали взад-вперед, хихикая, распевая песни и грызя подсолнечные семечки. Если на пути им попадался какой-нибудь неискушенный юноша, эти амазонки тут же окружали его и уводили навстречу неизвестной судьбе. Более опытные юноши стояли вдоль стены входов в лавки, обсуждая проходящих мимо красавиц. Время от времени группка девушек задерживалась рядом с одним из них, и после короткой безуспешной перебранки хихикающие визжащие фурии уводили юношу с собой, заключив его в кольцо. Все эти пленники, вполне вероятно, довольные таким развитием событий, в итоге оказывались в парке, где молодежь танцевала до полуночи, на прибрежных лугах у реки вокруг ярко пылавших костров. Лавка госпожи Ли по вечерам была обычно открыта, но в это время ее заполняла другая клиентура, в основном местные аристократы, которые подкреплялись вином, прежде чем отправиться на рискованную прогулку по улице без сопровождения. Простые крестьяне и тибетцы тоже ходили шеренгами, взявшись за руки и потрясенно разглядывая элегантных куртуазных горожан. Девичьи шеренги часто намеренно сталкивались с ними, разбивая их ряды. Кроме смеха и визг, за этим ничего не следовало. С небес улыбалась серебристая луна, навстречу ей поднимался ароматный дым сосновых факелов. Позднее рыночная площадь постепенно превращалась в палаточный лагерь. Там возводили несколько больших тентов, а на каменном полу расставляли переносные печки, скамейки и столы. Вскоре многочисленные сковородки и горшки начинали источать дразнящие запахи. Я не раз засиживался в этих палатках до полуночи над миской горячих пельменей и лапши, разглядывая вооруженных до зубов тибетских караванщиков и людей из окрестных племен. Более степенные горожане считали, что есть в этих палатках небезопасно. Иногда в них можно было наткнуться на переодетых разбойников в самых неожиданных нарядах. Довольно часто случались и пьяные стычки. В особенно темные ночи одна из девушек рядом с лавкой госпожи Ян непременно вручала мне охапку ярко горящих миндзе, чтобы я не сбился с дороги пути в гору. Чуть дальше, в тибетском квартале, располагался первоклассный бар госпожи Хо, который считался местом для привилегированной публики, в том смысле, что сюда ходили в основном тибетские торговцы. Госпожа Хо владела одним из самых роскошных особняков в тибетской части города. 2 из ее сыновей жили в Лхасе, где заправляли процветающие экспортно-импортной фирмы. Самый младший сын еще учился в школе. Это был глуповатый и нахальный юноша, вечно пристававший ко мне с бестактными вопросами. Супруг госпожи Хо, приземистый мужчина средних лет, проводил большую часть времени за курением опиума, так что в лавке его было практически не встретить. В основном хозяйке помогала ее румяная взрослая дочь, которую тоже звали Анися. Сама госпожа Хо, дородная Матрона средних лет, была полна веселья и любила пикантные шутки. Ее бар выглядел в точности так же, как у госпожи Ли, и держала она его главным образом для того, чтобы избежать скуки, в дополнение к основному источнику доходов. Дом ее, один из самых больших в городе, включал в себя три раздельных дворика, аккуратно вымощенных каменными плитами и усаженных цветами и кустарниками в огромных фарфоровых горшках, установленных на резные пьедесталы. Весь дом украшала изнутри тончайшая работа резьба. В нем царила идеальная чистота, и интерьер был продуман до малейшей детали. К основному зданию примыкали просторные конюшни. Госпожа Хо взяла меня под свою опеку почти сразу же после моего приезда и впоследствии не раз помогала мне решать проблемы, с которыми я сталкивался. Ее сведениям можно было верить не в меньшей степени, чем словам госпожи Ли, но в отличие от этой почтенной пожилой дамы, она обожала обсуждать скандалы и перемежала свои цветистые рассказы емкими комментариями в адрес действующих лиц, из чего я всегда покидал ее лавку, держась за разболевшиеся от смеха бока. Она осыпала меня подарками. Я получал от нее то кусок ветчины, то кувшин особого вина, то молодую капусту пресную из андзо. Взамен давал ее детям бесплатные врачебные советы и приносил ей ростки американских цветов или овощей, в особенности свеклы, хотя наси не любили использовать ее в готовке. По их словам, они предпочитали менее сладкие овощи. Однажды вечером Анися появилась в лавке с ярко-красными щеками, и я отметил, что она переборщила с румянами. Госпожа Хо объяснила, что это не румяна, а просто Анися нашла новое применение для свекольного сока. Безумная мода распространилась по всему городу, и вскоре Анися и ее подружки стали выращивать свеклу не для еды, но ради ее косметических свойств. Ходить к госпоже Хо лучше всего было после ужина. В это время бар заполняли тибетские торговцы, останавливавшиеся у нее на постой. Она считала своей обязанностью представлять нас друг другу. И эти весьма приятные знакомства каждый раз выливались в разговоры до глубокой ночи. Время от времени подобострастные тибетские слуги приносили нам разнообразные закуски к вину. Однажды в баре появился лама из Тонгва. Он путешествовал с большим караваном и множеством слуг-монахов. Масштабы его грубости соответствовали масштабам власти, которым был облечен. К тому же он оказался большим женолюбом. Его манеры повергали в шок даже свободомыслящих непосредственных жителей Лидзяна. А девушки Пан Дзюньмэй с визгом и смехом разбегались в притворном страхе, когда он бросался к ним в парке. Он даже строил глазки госпоже Хо, когда мы с ним пили вино, чем вызвал у нее приступ хохота. Впоследствии я решил подразнить Анися, предложив ей, а чего бы тебе не выйти за него замуж, стала бы аббатисой. «А чё б вам не жениться на госпоже Ли?» — молниеносно отреагировала она. Множество богатых караванов прибывало в дом госпожи Хо по рекомендации ее сына в Лхасе. Госпожа Хо учтиво и сердечно приветствовала купцов и отводила им просторные и удобные комнаты. Их лошадей и слуг размещали со всеми удобствами в том же здании. Остальные караванщики с лошадьми либо останавливались у соседей, если у тех находилось место, либо разбивали лагерь вдоль дороги, ведущей в нашу деревню. Так размещали и те, кто прибывал позже, пока дом не заполнялся целиком. Однако никто не позволил бы купцам ютиться в тесноте. Тибетцы любят простор, так что двое-трое купцов, как правило, получали в личное пользование сразу несколько комнат. Обилие дорогих предметов декора из серебра и меди, полированные жаровни, множество ценных ковров — все это было необходимо, чтобы тибетский купец не уронил своего достоинства и чувствовал себя как дома. Никак нельзя было обойтись без вкусной еды, которую доставляли компаниям купцов непосредственно в их апартаменты. Слуги должны были решать вопрос своего пропитания сами. Время от времени госпожа Хо устраивала для своих постояльцев-купцов настоящие пиры, на которые обычно приглашала и меня. Угощения заказывали на стороне, и оригинальность все равно не отличалась. Однако вскоре после окончания ужина приходили караванщики в сопровождении своих подруг, во дворе разжигали небольшой костер, а по углам расставляли небольшие столики с кувшинами белого вина и чашками. С песнями и хлопанием в ладоши мужчины и женщины, задирая друг друга, весело пускались в пляс. Время от времени они подбадривали себя чашкой другого вина. Чем больше танцоры пили, тем быстрее они плясали, до тех пор, пока все не сбивались с ритма и танцы не переходили в открытый флирт. Подобные пляски устраивались во всех караванных лагерях, и ритмичное пение обрывками долетало до моих окон до самого рассвета. Помимо караванщиков с их спонтанными танцами, иногда нас посещали небольшие группы артистов из народа кампа. В труппу входили две или три женщины и приблизительно столько же мужчин. Характерной их чертой были свисавшие с поясов нитки бус. Они играли на однострунных скрипках, пипах, мандолинах, флейтах, тамбуринах и небольших барабанах. Артисты ходили из дома в дом и за небольшую плату от 50 центов до доллара устраивали веселые представления, длившиеся около получаса. Играли, пели и кружились в танцы. За более высокую плату они могли, если требовалось, бить в барабан и танцевать хоть весь день напролет. Они проводили в Ледяне месяц или два, в зависимости от того, насколько успешными подавались гастроли, а затем двигались дальше. Их выступления отличались настоящим артистизмом. Тибетские купцы, останавливавшиеся у госпожи Хо, не платили ни за постой, ни за еду, хотя обычно оставались в Лизяне на месяц или два. Однако госпожа Хо получала комиссионные с продажи их товара, вероятно, от обеих сторон, что вполне покрывало расходы на прием гостей. Раз или два в году какой-нибудь из ее сыновей сам приезжал из Лхасы с караваном. Товары либо продавались в Лидзяне, либо отправлялись с караваном в Сигуань. Но госпожа Хо их туда не сопровождала. Лидзянские коммерсантши, как правило, не стремились расширять свое дело или ездить в такую даль. В городе всегда вызывало фурор прибытие представителей одного известного матриархального племени, проживающего к северу от Лидзяна на расстоянии примерно 7 дней караванного путешествия. Появление мужчин или женщин из этого племени на рынке или выход за покупками на главную улицу неизменно сопровождались возмущенным перешептыванием, хихиканьем и воплями оскорбленной невинности со стороны женского населения Лизиана и скабрезными комментариями со стороны мужского. Проживало это племя в герцогствах Юньнин, по другую сторону высшей точки изгиба Янзы. На Си называли их Лю-Си, а сами они называли себя Ли-Син. В их обществе царил полноценный матриархат. Имущество передавалось по наследству от матери к дочери. У каждой женщины имелось по несколько мужей, а дети всегда жаловались: «У нас есть мама, но нет пап». Мужья матери именовались дядями. Муж имел право находиться рядом с женой только до тех пор, пока он ее устраивал. В противном случае она могла без лишних церемоний его прогнать. В Юньнине практиковалась свободная любовь. И все усилия женщин Лю Си были направлены на то, чтобы в дополнение к мужьям привлечь к себе как можно больше любовников. Когда через их земли проходил тибетский караван или другая группа путешественников, местные женщины собирались и решали тайно, где должен остановиться каждый из спутников. Глава семьи повелевала своим мужьям удалиться и не возвращаться, пока их не позовут. Она и ее дочери готовили пир и развлекали гостя танцами. Затем старшая из женщин предлагала путнику сделать выбор между опытной зрелостью и неразумной молодостью. Это было красивое племя, высокое, стройное, с хорошо сложенными телами и привлекательной внешностью. Они чем-то напоминали благородных И, но если И с их строгими орлиными чертами больше походили на римлян, Ли Син скорее напоминали классический греческий тип. Теплый, мягкий, с намного менее резкой внешностью и манерами. Подобно женщинам племени И, женщины племени Ли Син носили длинные пышные синие юбки, красные кушаки и черные жакеты, из овчины и плащи, а также шляпы либо тюрбаны. Иногда они ходили и с непокрытой головой, причесанные на манер древних римлянок, с волосами, уложенными в сетку. С ярко накрашенными губами и глазами они двигались по улице медленным струящимся шагом, покачивая бедрами, бросая призывные взгляды на окружающих мужчин. И одного этого хватало, чтобы вызвать возмущение у наиболее простосердечных женщин Наси. Но когда они прохаживались по улице, повиснув на шею у мужа или любовника, который обнимал их за талию, даже самые искушенные носейки видели в этом верх развязанности и плевались, либо нервно хихикали вслед. Мужчины племени Люси производили впечатление весьма самовлюбленных созданий. Они вечно прихорашивались и смотрелись во все зеркала. Они красили губы помадой, пудрили щеки, иногда посещали мой кабинет не столько ради медицинских советов, сколько для того, чтобы узнать, не найдется ли у меня для них каких-нибудь духов, пудры или дешевых украшений. Некоторые из них вертелись передо мной, спрашивая, достаточно ли они хороши. Все это свидетельствовало не столько об их женоподобии, сколько о тщеславии и желании выглядеть в глазах женщин их племени наилучшим и наироскошнейшим образом. Мужчины народа Наси были в общем и целом невосприимчивы к чарам женщин из племени Люси. Их ухищрения и прелести не оставались незамеченными, однако Наси были осведомлены о том, что большая часть племени Люси страдает венерическими болезнями, и только страх почти неизбежного заражения нуждал Наси и других здравомыслящих мужчин обходить чаровницы из племени Люси десятой дорогой. Мне довелось пересекаться с женщинами Люси только дважды, и обе встречи увенчались небольшим скандалом. Однажды днем я проходил мимо лавки госпожи Ян, когда меня окликнула хорошо одетая женщина Люси, сидевшая там за чашкой вина. Она предложила угостить меня. Я сел с ней рядом. Женщина оказалась из Юннина, звали ее Гуайша. Лидзи, она приехала по делу продавать золото и мускус. Она заплатила за мое вино, я поблагодарил ее, ушел и выбросил нашу встречу из головы. Через несколько дней она появилась у меня в приемной и в присутствии всех моих работников заявил мне, что у нее, по всей видимости, сифилис. Я объяснил, что если это и так в самом деле, ей потребуется инъекции пониже спины. Не успели мы и глазом моргнуть, как она задрала юбки и легла в таком виде на большой стол посреди комнаты. «Мадам», — сказал я, — «прошу вас, оденьтесь, встаньте», после чего объяснил, что инъекции делаются в отдельной комнате только в присутствии женщин, которые она проведет с собой в качестве сопровождения. Позднее она вернулась и должным образом получила свой укол. Через некоторое время госпожа Лира сказала мне, что Гуайша пришла к ней в лавку и напилась так, что не стояла на ногах. С большими трудностями при помощи двух тибетцев ее удалось выпроводить. Я больше никогда ее не встречал, однако слышал от госпожи Ли, что она связалась с группой тибетцев и в итоге была убита, когда мужчины поссорились из-за права обладать ее прелестями. Один из них бросил в нее камень. Второй раз столкнулся с женщинами Люси, когда двое из них привели ко мне в кабинет пожилого мужчину. — Прошу вас, вылечите его, — попросила старшая. — Это наш дядя. Я смотрел старика, пораженного отталкивающей болезнью. Он страдал от ихтиоза, редкого и сложного в лечении заболевания, о котором я мало знал и от которого у меня не было эффективных средств. Я объяснил ситуацию женщинам через посредство его главного секретаря принца Му. Старшая вышла вперед и заявила, «Вы обязаны его вылечить?» «Обязаны? Награду я проведу с вами ночь?» «Мадам, уверяю вас, этот случай вне моей компетенции», — ответил я, проигнорировав ее предложение. Она, казалось, была вне себя. «Послушайте», — снова начала она, — «мы обе проведем с вами ночь, я и моя сестра». Я чувствовал себя как святой Антоний Падуанский. Случайно заглянувшие в кабинет соседи и работники моей конторы с трудом сдерживали смех. «Мадам», — твердо сказал я, — «простите, но не вылечить старика, не принять ваше щедрое предложение я не могу». С этими словами я вышел из кабинета, предоставив своим людям вывести разочарованных женщин. На рынке и винных лавках мне еще долго припоминали это происшествие. Наси обожали такие скандалы.